что и понятно. На площади еще дымились руины уродливого генерального штаба, так аккуратно расколотого американскими бомбами, что в посольских особняках по соседству не вылетели стекла. Делая вид, что не замечаем разрушений, оплаченных и моими налоговыми долларами, мы дружески беседовали с хозяевами, по-английски, но о России. Вынужденный принять двусмысленность ситуации, я чувствовал себя как знакомый двуглавый орел, наследниками которого мы все тут считались. Первым мне об этом напомнил Милорад Павич. «В газетах пишут, — сказал я ему, набравшись наглости, — что вы последний коммунист». «Нет, я последний византиец», — непонятно объяснил Павич и повел на спектакль, поставленный по его роману «Хазарский словарь». Театр в разоренной войной и тираном столице покорял щедрой роскошью. Многоэтажная жестяная воронка, выстроенная специально для постановки. Из подвешенного к небу прохудившегося мешка на голую арену беспрестанно сыпались песчинки, бесчисленные как время. Борясь с ним, спектакль растил миф об умирающем народе. Принимаясь на неплодородной песчаной почве, миф, ветвясь, как проза Павича, оплетал консервную банку театра и убеждал его зрителей в оправданности всех жертв. Радуясь тому, что не понимал ни слова, я привычно со стороны следил за игрой мускулистых мужчин, раздетых женщин и лоснящихся лошадей. В толпу на сцене затесался даже американец. Играл он, естественно, дьявола. Мы познакомились чуть позже на приеме, где он заворачивал в салфетки крохотные дипломатические бутерброды для изголодавшейся в гастролях труппы. «Дикий Восток!» — с восторгом сказал актер, согласившись признать меня, как все тут, за относительного соотечественника. «По-английски я говорю только на сцене, где все равно не понимают. А на здешнем выучил одно слово — живео». «На здоровье!» — охотно откликнулся я. И мы опрокинули, умело затаив дыхание, по рюмке 60-градусной ракии. Уже набравшись опыта, я знал, что она как дашавский газ, горит синим пламенем и также опасна при приеме внутрь. Как всех американских экспатриатов, этого янки принес в старый свет исторический вихрь, от которого сбежали его предки. Бывает, что и наши бегут за историей. «Извернувшихся», — сказал мне один русский, но бывший израильский писатель, «уже можно собрать целый город и назвать его», — задумчиво добавил он, — «Мудоград». С ним я тоже не спорил. Люди дождя. Будучи холериком от природы и по профессии, я всегда жалел, что не родился англичанином, ибо, поверив Жюлю Верну, считал их флегматиками. Завидуя не столько государственной истории, сколько национальному темпераменту, я не соблазнялся паллиативами вроде эмиграции. Мне хотелось быть англичанином, а не стать им. Конечно, и эта мечта не обошлась без историй. Лучше всего Англии удался XIX век, который она назвала и сделала викторианским. С тех пор этот умеренный идеал, заменив собой героическую античность,